Гимна еще не было, знамени также. Ну, а исполнить последний царский гимн, коль славен наш Господь в Сионе, никто не отважился. Болгов еще раз подкинул. «Патриотам Отечества, ура! Ура! Бом-бом-бом!» доносился набат большого колокола собора. Освобожденные обнимались с женами, родственниками, друзьями, толпа ревела. Болгов приказал некоторым казакам отдать коней многострадальным патриотам, чтобы ехать на вокзал и встретить там прибывающий с востока эшелон Дальчевского. Патриоты Отечества не без помощи казаков сели в седло. Ляпунов, сняв папаху, провозгласил: «Да здравствует свобода!» Из толпы подхватили: «Свобода! Свобода!» Ляпунов продолжал: «Господа! Свершился долгожданный переворот! Красный дьявол большевизма опрокинут навсегда! Ура! Ура! Да здравствует сибирское правительство!» Во всю глотку выкрикивал Ляпунов, приподнимаясь на стременах. «Недалек тот день, господа, когда по всей России будет установлена демократия народного правительства во главе с нашей партией социалистов-революционеров, и каждый гражданин Великого Отечества почувствует...» Ляпунов не успел сказать, что почувствует каждый гражданин Великого Отечества, как произошло непредвиденное. Торгашинские казаки под командованием старшего урядника Кузнецова и монархистствующие граждане города, вооруженные кто чем, подогнали толпу арестованных мужчин и женщин, все они были избиты. «Дорогу расступись!» — орал пьяный веслоплечий урядник, размахивая плетью. «Большевиков гоним!» Старший надзиратель Попов сообщил: «Господа, в тюрьме нет надзирателей, ни начальника, ни охраны тюрьмы». Наступила заминка. Куда же определить арестованных? Кто-то из сообщников казаков заорал: «Самосудом кончать их! Самосудом!» У Ноя по заплечью продрал мороз. Вот и волюшка со свободой подоспела, господа серые. Но молчок. Он находился рядом с казаками и атаманом Болгова, хотя сам Болгов еще не видел его. Занимался чествованием многострадальных патриотов. На заплотах и крышах соседствующих с тюрьмою домов гроздями висели любопытные. Невиданное дело, ворота государевой крепости открыты. «Никаких самосудов, господа!» — крикнул Ляпунов. «Мы не большевики! У нас будет законность и порядок!» Старший урядник Кузнецов рывком повернул своего коня, гаркнул: «Кто такой будешь, стерва? Социалист? Какие даны тебе права, чтоб речь говорить от правительства? Мы за царя, стерва, а не за драных социалистов!» И завернул матом. «Молчать!» — прикрикнул атаман Болгов. «Перед вами полковник Ляпунов, управляющий губернией, начальник Красноярского гарнизона». «А ты что за шишка, гад? Слышите, казаки, социалисты выползли из тюрьмы и этих большевиков покрывают. В шашки большевиков! Рубить! Рубить, гадов! У нас своя власть, казачья, в шашки!» Болгов рванул коня в сторону, а за ним полковник Ляпунов и другие. Полковник визгливо выкрикнул: «За учиненный самосуд под трибунал пойдете! Под трибунал? Погодь, стерева! Мы еще покажем тебе трибунал!» — взревел пьяный урядник и выхватил шашку. Только сталь сверкнула. Рубанул одного из арестованных, раздался истошный вопль. Но и сам не мог объяснить, как и почему он бросил своего вельзевула на урядника, едва не сбив его вместе с конем, и, схватив за руку, крутанул, вырвал шашку, а другой рукой слева нанес ему такой сильный удар в грудь, что тот вылетел из седла, задрав ногу в стремени. Вельзевул кусал шею и уши урядникового коня. «Казаки!» — заорал Ной громовым басом. «Шашки в ножны! Живо!